вкушать все блага своего положения, а не изводить себя молитвой и постом. Выспавшись, Анна кликнула служанок и приказала приготовить ванну, добавить в воду душистых эссенций. После грубой власяницы все ее тело зудело и пылало, и теперь она блаженствовала в теплой благоухающей воде, в огромной, инкрустированной перламутром ванне. Однако, когда ее придворная дама Сьюзен Баттерфилд отошла к камину, чтобы согреть у огня простыни, Анна вдруг поманила к себе Бланш Уэд. Уже прошло много времени, а от отца все нет известий. Добрался ли до цели твой Джек Терсли? Разумеется, миледи, и я уверена, что со дня на день он возвратится с ответом от вашего батюшки. В голосе девушки звучала такая уверенность, что Анна успокоилась. А Бланш тут же поведала ей, что в городе есть несколько знатных молодых людей, которые добиваются встречи с прекрасной принцессой, дабы развлечь ее во время благочестивого паломничества и даже, если на то будет ее позволение, прочесть посвященные ей стихи. Анна рассмеялась. Готова поклясться, что, толкуя о прекрасной принцессе, они не преминули воздать должное ее хорошенькой фрейлине. Эти мадригалы они наверняка уже зачитывали и тебе, моя кокетка. Бланш улыбалась. На ее щеках играли ямочки. Лицо девушки раскраснелось от пара, темные кудряшки прилипли к вискам. Она была прелестна и весела, как птичка. Казалось, ничто не в состоянии смутить ее душевный покой. Выслушав принцессу, она изобразила шутовской реверанс и пропела. «Других она красивей, добрее и честней, и никаких проступков не числится за ней». Когда Бланш вышла за платьем, к Анне приблизилась недовольная леди Сьюзен. В последнее время, замечая явное благоволение принцессы к юной Уэд, она сердилась и ревновала. И сейчас, укутывая принцессу теплой простыней, она брюзгливо заметила. «Вы во всем потакаете этой вертихвостке, миледи. А она настолько потеряла стыд, что заигрывает даже с монастырскими послушниками». Анна ничего не ответила, и тогда Сьюзен добавила теперь уже приторно-сладким голосом. «Вам бы следовало, моя дорогая принцесса, окружить себя людьми верными и преданными, близкими вам по крови». «То есть вы хотите сказать как можно более походящими на вас? Но видите ли, леди Баттерфилд, вся беда в том, что с Бланш мне весело, а с вами охватывает непреодолимая скука». Придворная дама сердито сопела, вытирая волосы принцессы. «Зато я всегда верно служила Невилям, а эта Уэд вертелась при ком угодно, даже при Лиз Вудвиль». «Ах, моя дорогая, да каждый третий из моей челяди достался мне от супруги Эдуарда Йорка. Я уж не говорю о половине нынешних вельмож Англии, которые еще в прошлом году присягали Эдуарду Йорку столь же ревностно, как сейчас Ланкастерам». Леди Сьюзен хотела что-то возразить, но в этот миг появилась Бланш Уэд с горничными, несшими платье принцессы, и фрейлина предпочла умолкнуть. В этот день Анна собиралась посетить ратушу и принять там представителей местного дворянства и депутацию от городских корпораций и гильдий. Ей хотелось выглядеть как можно лучше. И она решила надеть сшитое по бургундской моде платье из переливающейся яблочно-зеленой тафты. Широкий золоченый пояс филигранной работы удерживал на месте складки платья под грудью, а сзади вился длинный, обшитый золотым галуном, шлейф. Рукава у платья были узкие, облегающие руки до самых пальцев.